С другой стороны, слабые личности, которых можно было без особого труда подавить, наоборот, могли принести пользу. И речь шла не о хранившейся в их памяти информации. Грубо говоря, это можно было сравнить с едой. Огромные порции чего-нибудь очень тяжелого, жирного и соленого скорее навредили бы организму, чем насытили бы его. Тогда как маленькие тарелочки с салатами, постным мясом, фруктами и всем подобным, усваиваясь плавно и постепенно, оставили бы за собой лишь легкость и пользу. Злоупотреблять абсорбцией в любом случае не стоило. Заигрывание с такой сложной и хрупкой штукой, как сознание и личность, не могли привести ни к чему хорошему. Однако в ближайшее время мне предстояло захватить множество все сильнее отдалявшихся друг от друга ячеек, ранее контролировавшихся Аргеронтом. Информация, полученная из воспоминаний их блохастого и отукомвы с каждой неделей, если не с каждым днем, становилась все менее актуальной. Использование в таких условиях абсорбции, чтобы выуживать из пойманных преступников сведения о других ячейках, выглядело как убийство двух зайцев одним выстрелом. Впрочем, прежде чем реально браться за дело, покинув форт тысячи висельников, я все-таки позволил себе несколько дней отдыха во все еще находившейся в режиме максимальной боевой готовности Тарси. Хотя, пожалуй, настоящим отдыхом можно было назвать лишь тот день, что мы с Эллисой провели в постели, отрываясь за те 4 с лишним года, что я провел в колонии. После этого, хотя я и не был занят чем-то серьезным, дела все равно валились на меня одно за другим. И главным из всех, разумеется, было исцеление Мо. Она ждала меня в состоянии, максимально близком к смерти, больше 30 лет. И, наконец, пришла пора вернуть ее в мир живых. К сожалению, быстрым этот процесс назвать было нельзя. Используя сущность нерушимой основы, я очень осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить ставшее невероятно слабым тело, начал откатывать миллиарды и миллиарды микроскопических разрывов, вызванных перенапряжением от одержимости сразу 8 руйгу. В общем счете у меня ушло больше 60 часов только на то, чтобы изменить состояние мозга критически опасного на показывающие тенденцию к улучшению. Но теперь, по крайней мере, я мог оставить Мо спокойно лежать в кровати, не беспокоясь о том, что ей начнет становиться хуже в мое отсутствие, потому что полное исцеление в любом случае было невозможно провести в один присест. Во-первых, оно должно было оказаться раз в 30 дольше, и это если говорить только об абсолютном времени. С учетом тонкости работы даже у меня не было столько сил и концентрации. А во-вторых, из-за того, что тело Мо было слишком слабым, а также уже успела привыкнуть к повреждениям, я не мог лечить ее в режиме нон-стоп. Организм девушки должен был постепенно адаптироваться к изменениям. Так что, после первого, самого затяжного сеанса лечения, оптимальными были 1-1.5 часа восстановления и затем несколько дней отдыха. Чем лучше ей будет становиться, тем больше можно будет делать сеансы и тем меньше перерывы. Тем не менее, даже если все пройдет без осложнений, очнется она лишь месяцев через 6-7, а до полного исцеления должно будет пройти несколько лет. Если бы я превратил дар жизни в сущность, больше связанную именно с исцелением, все удалось бы закончить куда быстрее. Однако даже в лучшем случае срок исцеления исчислялся бы месяцами. Быстрее было невозможно. Тело Мо просто не выдержало бы. Знание этого давало очень четкое понимание того, насколько же сильно Амала и ее прихвостни ей навредили. И от мыслей об этом во мне поднимались все новые и новые волны гнева. Неважно, чего это будет мне стоить. Я позабочусь о том, чтобы эти 8 ублюдков горько пожалели о том, что сделали. Помимо исцеления Мо, мои дела в Тарсии были скорее рутинными. Я знакомился с самой этой маленькой страной, купленной Кримзоном у Единства. Оценивал масштаб приготовлений, что успел за 4 года сделать Руйгутии. Даже смотался в саму Тию, чтобы повидаться с друзьями и посмотреть на новшества, что Кримзон ввел, используя полученные в Единстве товары и ресурсы. И самым неожиданным нововведением стала обновленная система призыва героев. Я успел почти позабыть о ней из-за того, что, когда масштабы нашего с Полимом противостояния достигли масштабов всего мира, герои перестали играть хоть сколько-нибудь значимую роль. Невозможно было контролировать силу призванных героев, и они не могли подниматься по ступеням силы, как коренные одаренные Тии, а шанс на то, что удастся призвать героя уровня хотя бы 8-й ступени, был в районе 0,1%. В качестве стратегического ресурса малых стран герои были очень неплохи. С вероятностью где-то 1 к 20-30 можно было за раз заполучить одаренного, сравнимого с сильнейшими магами кланов, тренировавшимися десятилетиями. Но для крупнейших королевств призывы героев были похожи на абсолютно бесчестную гачу, когда для получения реально крутого покемона зачастую приходилось тратить на призывы в разы больше ресурсов, чем потребовалось бы для развития обычного одаренного той же силы. Так что не во время той войны между Большим Союзом и Полемской империей, в которую я вклинился, вернувшись из мира драконьих островов, не тем более после, о призывах героев почти никто не вспоминал. Однако умельцы единства давным-давно улучшили эти призывы, превратив их из азартной рулетки в систему разумных взрослых вложений. Теперь силу героев, читай, попаданцев, каким был, к примеру, Шита, можно было довольно точно контролировать. При этом, чем большая требовалась сила, тем более ценные и редкие ресурсы нужно было использовать в ритуале призыва. Например, чтобы призвать мага с силой пиковой для людей 13 ступени нужно было потратить материалов на сумму, эквивалентную где-то сотни тысяч тонны эммолита. Это не говоря о том, что далеко не все необходимые материалы в принципе можно было купить, даже имея необходимые деньги. Так что настолько дорогой призыв был абсолютно нерентабелен. А вот 9-е ступени стоили сравнительно недорого, в денежном эквиваленте, что-то около миллиарда ПЗУ. И это было действительно немного, с учетом того, что годовой оборот даже не самых крупных преступных ячеек из тех, что я собирался уничтожать десятками, исчислялся в триллионах ПЗУ. Тем не менее, даже несмотря на то, что призывы героев в версии единства были куда выгоднее, чем в версии ТИИ, в единстве ими все равно почти никто не пользовался ровно по тем же причинам. Сила героев была фиксирована, и цена призыва была выше, чем стоило развитие одаренного той же ступени. Однако у меня был свой способ, как превратить даже самого слабого героя в настоящего монстра, почти буквально. Так что, с необходимыми инвестициями и подготовкой я мог создать настоящую армию. Впрочем, этим стоило заниматься уже после того, как я разберусь с теневой сетью Эргеронта. 20 определенных эрголам лет были одновременно и не слишком длинным, и не слишком коротким сроком. Даже если сейчас я был готов смириться с тем, что устранение преступных организаций в приоритете, рассусоливаться, откладывая захват Аллеи, было нельзя. Тем не менее, прежде чем отправляться туда, я должен был как минимум полностью исцелить Мо. Так что несколько лет в запасе у меня было. И, разобравшись с требовавшими моего немедленного внимания делами в Тарсиэтии, я, наконец, занялся тем, ради чего и отправлялся в форт Тысячи Висельников. Благо, система порталов, связывающая города и регионы внутри самого единства, была достаточно развитой и удобной. 8 следующих лет прошли, можно сказать, в рутине. 1, либо с поддержкой в лице Фиантира и оперативного отряда гвардейцев, по сути нужных мне лишь для того, чтобы официально засвидетельствовать нарушение закона теми, кого я ловил. Я совершал налеты на базы группировок, относившихся к семье Эргеронта. Убивал тех, кто был слишком силен и слишком активно сопротивлялся, и вырубал тех, кого мог вырубить. После чего кого-то оставлял Фиантиру для заключения под стражу и отправки за решетку, а кого-то по-тихому скручивал и отправлял в Тарсию. Обчищал сейфы, склады и сокровищницы, пряча все ценное в накупленные Кримзоном пространственные хранилища. Освобождал жертв, если таковые были, сжигал запасы разнообразной мерзости, если таковые были, равнял с землей все, что эти ублюдки строили. Уже за первые 6 месяцев я успел навидаться такого дерьма, что перекрывало все предыдущие 60 лет моей жизни. Так что довольно быстро из банальной схемы заработка на дальнейшее развитие и косвенной мести Амали это все превратилось в мой личный крестовый поход. Было неудивительно, что Фиантир и Башня стали в целом с таким трудом ловили этих ублюдков. Заметать следы и подчищать все связи они наловчились почти идеально. Практически невозможным представлялось, даже разобрав одну базу по кирпичику, выйти хотя бы на одну соседнюю. А на допросах захваченные сволочи молчали как лучшие партизаны, прекрасно понимая, что будет со стукачами. И потому для этой шушеры я стал настоящей немезидой. У меня были воспоминания Эргеронта, точные и подробные, касавшиеся огромного разнообразия информации. Расположение баз, пути поставок, схемы формирования отрядов, техники поиска новых жертв. Блохастая сволочь была настолько дотошной, что помнила такие незначительные мелочи, как имена, характер и уязвимые точки даже самых малозначимых членов группировок. Даже спустя годы после смерти Аргеронта эта информация не полностью потеряла свою актуальность, позволяя мне накрывать все новые и новые картели, притоны, базы, склады, нелегальные рынки, плантации, питомники. А когда знаний Блохастова становилось недостаточно, в ход шла абсорбция. Я допускал, что, возможно, чересчур пристрастился к использованию этой силы. Не раз и не два в потоке своего сознания я спотыкался о чужие мысли и идеи. Но, хотя я ни в каком смысле не мог назвать самого себя святым, ту мерзость, что эти ублюдки творили при Аргеронте и продолжали даже активнее творить после его смерти, я никак не мог простить или спустить на тормозах. И потому, утыкаясь в тупик, с каждым разом все с большей легкостью позволял себе использовать абсорбцию. Из-за этого моя сила также стремительно росла, захватывать базы становилось все проще. А из-за того, что после стольких лет их количество естественным образом снизилось с нескольких тысяч до нескольких сотен на все единство, поиск каждой новой становился все сложнее, и к абсорбции приходилось прибегать все чаще. Остановился я только после того, как в один прекрасный момент понял, что не могу вспомнить, что делал в предыдущие где-то 40 часов. Полтора дня, в которые я не просто лежал колодой, а продолжал заниматься поиском новой базы, попросту выпали, и лишь спустя где-то неделю я смог восстановить их в памяти. Это стало достаточно явным звоночком, просигнализировавшим о том, что на какое-то время с меня хватит. Сообщив Фиантиру о том, что прекращаю свою деятельность летящего на крыльях ночи ужаса, я вернулся в Тарсию. Небольшая страна с 5-миллионным населением за эти 8 лет серьезно разрослась, отчасти за счет иммигрантов из Тии, которых Кримзон активно поддерживал и после переселения в новый мир обеспечивал всем необходимым для жизни, отчасти благодаря деятельности самого Руйгу, который, после того, как я стал известен на все единство, и компашка Амалы лишилась возможности настолько явно ставить мне палки в колеса, развернулся на полную катушку, отчасти банально благодаря всем тем деньгам, что я забирал у преступников и отдавал Кримзону. Как минимум, используя эти деньги, за 8 лет он 16 раз приобретал новые и новые территории вокруг изначальной. В результате 5 миллионов человек превратились почти в 400-3 тысячи майгу, в 50 тысяч, а площадь Тарсии стала сравнима с площадью Полемской империи времен моего прибытия в Тию. Впрочем, в масштабах всего единства это по-прежнему было не слишком много. Владения Катриона состояли из нескольких сотен миров, некоторые из которых были в тысячи раз больше по площади, чем Тия или Земля. Человеческое население единства исчислялось квадриллионами, население майгу – многими сотнями миллиардов. Тем не менее, Тарсию уже можно совершенно честно называть страной. Причем страной довольно развитой со всех точек зрения, огромными денежными вливаниями, почти неиссякающими из-за моего личного крестового похода, Кримзон распоряжался очень грамотно и умело. Не просто накупал всякой высокоуровневой магической хренотени, а старался равномерно развивать все сферы жизни населения, чтобы нигде не было серьезных отставаний или просадок. Получалось, конечно, не идеально. Все-таки даже такой гений, как Кримзон, пусть он и был способен размножиться на несколько десятков аватаров, не мог уследить за всем. Около 40% продуктов питания импортировались, те не успевало обеспечивать стремительно растущее население Тарси. На оборонных системах, активно строящихся по всей стране с расчетом на уже не раз случавшиеся вторжения моих недругов, катастрофически не хватало квалифицированных операторов, из-за чего не только майгу, но и люди были вынуждены работать почти без сна. А уж что творилось в сфере законодательства, где Кримзон был вынужден лавировать между законами Тии и Единства, и вспоминать не хотелось. Впрочем, для страны, что существовало всего каких-то 12 лет, Тарсия была прекрасна. И, оставшись в ней достаточно надолго впервые за 8 лет, я наконец смог понять, насколько. Оттого было только больше жалко, что насладиться этой красотой с чувством, толком и расстановкой я не смогу еще как минимум несколько лет, потому что, хотя с зачисткой недобитков Аргеронта я и закончил, оставалась еще Аллея Кошмаров, и к ее захвату я должен был подготовиться куда более тщательно, как минимум потому, что по плану участвовать в этом предстояло не мне одному. Ера и Вайла Сфира были освобождены мной из форта уже довольно давно, однако использовал эту троицу я до сих пор лишь в качестве охранников, защищавших Тарсию от вторжений, пока меня нет. Так что как минимум я задолжал им возможность размять косточки. Элиса, выполнявшая роль королевы Торси на протяжении 12 лет почти без перерывов и отдыха, тоже заслужила право развеяться. Как и Мо, которую из-за долгих отсутствий я сумел окончательно вылечить лишь в прошлом году. Шиита с Зейвом до сих пор пропадали неизвестно где в поисках вдохновения для обретения сущностей, так что о них речь не шла. Руби так и не вылезала из столичных тусовок, хотя бы денег уже почти не просила, открыв с несколькими новыми знакомыми небольшой бизнес. Лой вполне устраивала ее позиция советника, тем более что ее силу было невозможно развить так же, как дары или сущности. Рейн, несмотря на то, что почти ежедневно питался дорогущим пропитанным мировой аурой мясом, до сих пор оставался нейрагу, так что в Аллее Кошмаров ему было нечего делать. А вот Гвурик, похоже, успел подустать на своей официальной должности представителя и жаждал битвы, против чего я, разумеется, ничего не имел. В результате из старой гвардии собралось шестеро, не считая меня самого. Однако это было далеко не все. Из 50 тысяч майгу и 400 миллионов людей за последние 8 лет набралось немало ценных и перспективных кадров, достойных того, чтобы я к ним внимательнее присмотрелся. К тому же, как бы активно Кримзон не тратил предоставляемые мной ресурсы, их осталось более чем достаточно, чтобы воплотить в жизнь отложенный когда-то план по массовому призыву героев. От 20-летнего срока, отмеренного Иргалом, оставалось 11,5 лет, и полтора года из них я собирался потратить, во-первых, на восстановление целостности своей личности, а во-вторых, на создание того единственного, чего мне до сих пор так не доставало, собственной армии. Глава 39. Этап 1. Призыв. Использовать магию межмирового призыва, чтобы из лишенных магии миров вытащить подходящих для становления героями людей. Магия не могла, разумеется, выбрать тех, кому была уготована великая судьба или нечто подобное. Однако она позволяла установить определенный фильтр на физические данные. Меня интересовали молодые люди не моложе 18 и старше 22-23. Так они уже скорее всего не будут неразумными, наивными или слишком тупыми тинейджерами, но и собственных семей у них тоже скорее всего не будет. Плюс важна была хорошая физическая форма, а также отсутствие хронических заболеваний и серьезных увечий. По сути, когда-то почти таким же отбором я сам попал в ТИЮ. Ученым и исследователям империи нужны были здоровые носители-поглотителей. Испытывал ли я муки совести за то, что выхватывал этих людей из их родных миров? Вероятно, навсегда. Не особо. Может быть, мои критерии отбора были такими же, как у имперцев, но относиться к новоиспеченным героям я собирался совершенно по-другому. А то, что у человека и в 18 могли быть семья и дети, было неизбежной погрешностью. С Кримзоном мы рассчитали, что, чтобы соблюсти баланс между стоимостью призыва, количеством майгу жертв, что мне удалось собрать за 8 лет, и временем, необходимым для дальнейшего развития будущих пожирателей, оптимально будет настроить призыв на уровень 10 ступени. В результате с помощью непрерывно творящихся сразу в сотни мест заклинаний призыва за 2 недели в Торсию было призвано около 17 тысяч человек. Ресурсы страны это, разумеется, подточило, так как в совокупности стоимость всех призывов приблизилась к квадриллиону пизоу. Однако до полного истощения было еще далеко. Впрочем, еще был не вечер. Этап второй. Распределение. 17 тысяч человек, сила каждого из которых была сравнима с майгу, обладающим даром второго класса, внушительная сила. Однако проблема была в том, что без дара от этой силы было мало толку. Разумеется, они были в десятки раз сильнее обычного человека, и даже атаки чистой маной могли быть достаточно разрушительны, чтобы уничтожать леса и холмы. Тем не менее, по сравнению с тем, на что способен полноценный маг 10 ступени, это было почти ничем, а потому для контроля всех этих тысяч оказалось достаточно десятка майгу с дарами первого класса. Для всех новоприбывших героев были заранее подготовлены жилища, их хорошо кормили, позволяли гулять, общаться друг с другом с помощью артефактов-переводчиков. Также им всем вкратце объясняли, что с ними произошло, и говорили, что после того, как они немного подождут, им все расскажут подробнее и позволят самим решать свое будущее. Разумеется, находилось немало тех, кто пытался использовать обретенные силы для бунтов, протестов или попыток побега. Но подавления силы даров первого класса было достаточно, чтобы все несогласные и слишком горячие успокоились. Когда призывы были завершены, Всех героев собрали на большой площади, и Кримзон обратился к ним с речью с трибуны. Он подробнее объяснил, в каком мире они оказались, рассказал о Тарси, о себе и обо мне, о том, что за сила отныне будет сокрыта в их телах, о Майгу и Дарах, а также предложил выбор. Либо они остаются без покровителя и способностей, и используют ограниченные возможности чистой силы десятой ступени для того, чтобы просто жить в Тарси в статусе гражданских, либо они соглашаются присоединиться к формирующемуся здесь и сейчас корпусу героев, и получают возможность стать настоящими одаренными, владеющими магией, разумеется, с соответствующими правами и возможностями, но в то же время обязательствами. Призови я людей в возрасте, первый вариант наверняка выбрали бы очень и очень многие, но среди молодых людей, парней и девушек, нашлось немало таких, кто изо всех сил мечтал о приключениях, подвигах, чудесах и магии. Так что, хотя, разумеется, нашлось немало тех, кто предпочел спокойную жизнь авантюрам, и таких даже было заметно больше половины, 6500 из 17 согласилось на обретение магии. Этап третий. Получение силы. К сожалению, для того, чтобы исполнить мой план, я не мог сделать все 6000 человек своими последователями, хотя правила мира единства, установленные Катрионом, и снимали любые штрафы за вмешательство. К счастью, за 8 лет мы с Кримзоном, я, на базах преступных группировок Аргеронта, он, в Тие, нашли более чем достаточно майгу, годившихся исключительно в качестве расходного материала. Все эти майгу держались в специальных тюрьмах и, наконец, пришло их время отрабатывать потраченные на них ресурсы и усилия. К каждому из них привели одного героя и сказали, что, если Майгу согласится сделать того своим последователем, то его отпустят на все 4 стороны. Разумеется, согласились если не все, то подавляющее большинство. А тех, кто не согласился, было легко заменить. В результате еще через несколько дней 6477 героев стали 6477 одаренными. В большинстве случаев, однако, эта одаренность была очень условной. Процентов 70 майгу покровителей в плане чистой энергии были слабее своих последователей, так что, даже обретя магию, многие люди не стали заметно сильнее. Тем не менее, это было и не важно, ведь сразу следом за получением дара шло обращение в пожирателей. Проведя немало опытов, я дошел до того, что лучшим вариантом, наиболее плавным, безболезненным и почти лишенным побочных эффектов, было не прямое выпивание моей крови, а полное погружение в ее слабый раствор. Дополнительным бонусом такого способа превращения была равномерная закалка всего тела, поскольку даже разбавленная кровь истинного дракона моего уровня для людей была подобна сказочному божественному нектару. Так что проводить долгие часы и дни, надрезая для каждого из героев запястье, не требовалось. Вместо этого в большой пруд была залита вода, а потом я, обратившись в истинную форму, резанул когтем себе запястье уже над ней, остановившись, когда концентрация достигла значения примерно 1 к 10. После чего где-то за 10 заходов, каждый по паре часов, все 6500 человек прошли в нем импровизированное крещение. При этом около полутора сотен мою кровь отвергла. Это была погрешность, с которой я не мог ничего сделать. И, на самом деле, мне еще очень повезло, что никто из тех, кого я обращал в пожирателей раньше, не вошел в этот неудачный процент, потому что в лучшем случае, если человек был несовместим с моей кровью, его ждала потеря всех магических сил уже без какой-либо возможности восстановления. В худшем же, что происходило заметно чаще, крайне мучительная смерть. Так что тем майгу, кто сделал своими последователями отбракованных, не слабо так повезло. Они получили возможность пожить еще некоторое время, а вот остальных ждала незавидная участь. И это был самый муторный процесс из всех, поскольку теперь мне уже приходилось убивать майгу и передавать их дары последователям-пожирателям вручную. К счастью, с использованием сущности контроля поля боя я мог одновременно контролировать где-то 20 ядер даров, так что совсем уж бесконечным он не стал. Наконец, где-то через 3 недели после первого призыва на все той же площади передо мной уже стояло 6332 майгу. Из-за неизбежной потери части мировой ауры при передаче подавляющее большинство из них не сумело получить дары второго класса, хотя их собственного запаса энергии для этого по идее должно было быть вполне достаточно. Тем не менее, это также было поправимо. Под тяжелые вздохи Эллисы 6 с лишним тысяч капель сияния довольно высокого качества общей стоимостью около 150 триллионов ПЗУ были розданы героям. Прорвались не все, лишь около трети. Но те, кому не хватило содержавшейся в каплях энергии, в любом случае остановились на границе второго класса, так что большой проблемы в этом не было. С нескрываемым удовольствием я оглядел свою маленькую армию. Если точнее, то эти 6 тысяч должны были стать как минимум будущим офицерским составом, если не генералами. Хотя бы из-за того, сколько денег было и еще будет в них вложено. Квадриллион с копейками ПЗУ. Землю я покинул уже больше 50 лет назад, но благодаря памяти Майгу все еще неплохо помнил земную жизнь, в частности цены различных товаров. Отталкиваясь от стоимости тех же товаров в валюте единства, один ПЗУ стоил в районе 7-8 рублей. То есть меньше чем за месяц я потратил сумму, эквивалентную ВВП всей планеты Земля за несколько лет. Тарсия, несмотря на свое стремительное развитие, могла даже не мечтать о подобных размахах еще очень и очень долго. 95, если не 99% всех этих денег было получено из хранилищ бывших введений Аргеронта организаций, занимавшихся покупкой и продажей всего нелегального, что только можно придумать. При этом, во-первых, в моменте в хранилищах и на складах не могло храниться каких-то заоблачных сумм, большая часть денег находилась в обороте. Во-вторых, узнавая о моем приближении, ублюдки наверняка прятали или растаскивали часть своего добра. В-третьих, хотя я очень старался, я точно не нашел всех баз и тем более всех тайников. В-четвертых, даже самые отпетые мошенники часть денег хранили в государственных банках, до которых добирался уже не я, а Фиантир и его сослуживцы. И это только навскидку, наверняка существовали и в-пятых, и в-шестых, и в-десятых. При этом Аргеронт руководил всем этим на протяжении десятков тысяч лет. Сколько добра он успел накопить за эти годы? Сколько денег потратили обитатели единства за эти 150 веков на тонны и тонны самого отборного дерьма? Мне было сложно даже вообразить себе эти числа. Впрочем, я не сомневался, что однажды и сам смогу достичь подобных, а возможно и куда больших масштабов. Как минимум потому, что продолжу расти сам и продолжу поддерживать названную Кримзоном в мою честь страну, и корпус героев станет лишь одной из сил будущей империи Тарсия. Правда, пока что это было скорее похоже на беспорядочную толпу неразумных детей, которым в руки дали по ракетнице. После того, как они стали Майгу, содержавшаяся в их телах межмировая энергия превратилась в мировую ауру, в результате чего дары, принадлежавшие даже самым слабым Майгу-покровителям, слившись с этой мировой аурой, обрели пропорциональную ее объему мощь. Их вторые или близкие ко вторым классы стали абсолютно реальными, и реальной стала сила, которую они обрели, даже несмотря на то, что контролировать эту силу они до сих пор почти не умели. 10 Майгу с дарами первого класса для подавления этой толпы стало даже близко недостаточно. Благо, первый класс был далеко не пиковой силой в Тарси, даже не считая Кримзона, меня, Эллису, Ера и Волков. За эти 8 лет, услышав обо мне и вдохновившись моей борьбой с преступностью, к Тарси присоединилось немало очень сильных Майгу, в том числе 7 обладателей сущностей. Они и стали тренерами будущего корпуса героев на следующие 1.5 года. И хотя фактического роста силы эти тренировки не предполагали, я рассчитывал на то, что к моменту отправки в Аллею Кошмаров бесполезная толпа обезьян с гранатами превратится, если не в идеальное, то по крайней мере в достойное войско. К сожалению, с этим возникли проблемы, причем одна, еще до самих тренировок. В единстве то, чем я занимался, то есть превращение людей в Майгу, было запрещено законом. Майгу должны были оставаться Майгу, а люди – людьми. Это было правило, установленное самим Катрионом. И хотя создание корпуса героев никак не афишировалось, еще до того, как я представил новоиспеченных Майгу их будущим тренерам, в Тарсию явилась самая настоящая комиссия, с целью выяснить, каким образом я, фактически, достал из воздуха 6 с лишним тысяч Майгу немаленькой силы. Очевидно, в моих рядах был стукач, причем не исключено, что подосланный лично Амалой. Ну или, как вариант, зуб на меня был у одного из двух других крестных отцов, подчинявшихся таинственному хозяину Аргеронта, а также у Длани Стали, которого я своими действиями за последние 8 лет активно лишал финансирования. Скорее всего, если бы не моя слава, как единственного в содружестве обладателя 4 сущностей, кстати, После 8 лет охоты на Майгу и использования абсорбции, уже 9, и если бы не моя репутация великого борца с преступностью, из-за которого тюрьмы и колонии единства были переполнены впервые с момента создания, вместо комиссии скорее всего прибыл бы взвод гвардии с кандалами наперевес. И даже тактон, с которого начали общение представители комиссии, был, мягко говоря, неприветливым. Да и само то, что они говорили, было не слишком приятно. В худшем случае, если бы все подозрения и обвинения подтвердились, 6000 героев ждало бы немедленное уничтожение, торсию, расформирование и распродажа по частям, а меня, возвращение в форт 1000 висельников, на срок, значительно больший, чем те 250 тысяч лет, что мне формально влепил Янну. Впрочем, разумеется, мы с Кримзоном были к этому готовы. Я прекрасно помнил историю Фиантира, вынужденного начать сотрудничать с Амалой лишь потому, что не смог найти законных путей сделать свою возлюбленную человека Майгу. Кстати, информация о ней нашлась в воспоминаниях одного из пойманных преступников через год после моего выхода из форта 1000 висельников. Девушку, или вернее бабушку, удалось найти и вызволить из плена. Ее состояние после долгих лет заключения оставляло желать лучшего. С помощью сущности нерушимой основы я смог откатить не только ее травмы, но и отчасти саму старость, дав еще где-то лет 30 жизни. К сожалению, даже с учетом этого превращения в пожирателя, необходимое для дальнейшего обращения в Майгу, убило бы ее с очень высокой долей вероятности. К счастью, вместо того, чтобы искать иные пути, Фиантир решил принять смертность своей любимой и спокойно насладиться оставшимися им годами. Возвращаясь к комиссии, мы с Кримзоном были готовы к тому, что у правительства единства возникнут вопросы. Некоторое удивление вызвало лишь то, насколько быстро к нам пришли с вопросами, но это означало лишь, что наши ряды ждала тщательная чистка. Прежде чем в принципе задумываться о том, чтобы слить на это квадриллион Пизау, мы тщательно просмотрели все законы этого мира, касающиеся темы людей, Майгу и всех вариантов их взаимодействия и взаимопревращений. Запрет на превращение людей в Майгу действительно существовал, причем в нем было черным по белому сказано, вне зависимости от способа, тут было не подкопаться. Однако лазейка нашлась в той части свода законов, где, собственно, давалось определение человеку. Появилась она скорее всего из-за существования белых городов и их жителей, то есть обитателей захваченных Катрионом миров и их потомков. Белые не просто были ниже по статусу, чем коренные жители единства. Белые люди буквально не считались людьми, а белые Майгу не признавались как Майгу. Поэтому, видимо, и появилась необходимость в таком абсурдном на первый взгляд пункте закона, как определение человека, чтобы официально закрепить статус настоящих людей. Настоящими людьми в единстве с точки зрения закона признавались либо коренные жители единства, потомки других настоящих людей, либо жители и потомки жителей иных самостоятельных миров, входящих в содружество или способных войти в него в будущем, либо те, кто был признан правительством единства в качестве таковых. Таким образом, настоящими людьми не могли быть признаны люди без своего мира. С точки зрения законодательства вполне логично и удобно, но тут был один прикол. Миры, лишенные магии, из которых только и могли быть призваны герои, были естественным образом изолированы от общности миров, то есть и в содружество они войти не могли никаким образом, а значит все их жители по законам единства не были людьми с юридической точки зрения. Правда, еще была часть про признание, но тут было совсем просто. Территория Торсии была куплена у единства Кримзоном, Руигутии, хотя фактически сама земля Торсии все еще принадлежала Катриону, как хозяину всего этого мира. Юридически Торсия была анклавом внутри единства, со своим правительством и законами. То есть у правительства единства банально не было возможности хоть как-то признать героев, ни разу не покидавших Торсию и ставших Майгу на ее территории. В итоге с точки зрения закона эти 6000 бедолаг никогда и не были людьми, а значит и обвинять меня и Торсию было ни в чем. Кстати, чисто технически можно было встать в позу и заявить, что сама комиссия незаконна, ведь превращение людей в Майгу происходило не на территории единства. Но тут все-таки не стоило слишком вредничать, как минимум потому, что моему корпусу героев рано или поздно пришлось бы покинуть Торсию. Одно дело, настаивать на своих правах у себя дома, и совсем другое, пытаться лезть со своими правилами в дом чужой. Несколько дней комиссия всячески пыталась понять, как бы им вывернуть ситуацию в свою пользу. Однако мы с Кримзоном в своих аргументах были уверены на 100%, и наша уверенность в итоге окупилась. Комиссия покинула Тарсию, не предъявив ни одного обвинения, и лишь напомнив мне, чтобы я не заигрывал лишний раз с законами единства. Об этом можно было даже не говорить. А через год и 4 месяца небольшая армия из 6000 героев, 300 одаренных высочайших ступеней, 1600 майгу и 7 членов Старой Гвардии подошла к границе Алле и Кошмаров. Впереди у нас было долгих 10 лет. Глава 40. Ну что, девочки, как успехи? Откинув полог палатки и войдя внутрь, я застал Эллису, Мо, Лои и аватара Кримзона, склонившимися над разложенной на столе картой. «Отвратительно», — буркнул Кримзон, даже не удосужившись ответить на мою подколку. «Видимо, ситуация и правда была плачевной. Перелетать эти горы слишком рискованно, а идти напролом будет долго. Мы не можем себе позволить так бессмысленно тратить время с учетом того, сколько его у нас осталось. И что, никаких вариантов». Подойдя к Эллисе, я попытался ее обнять, но она лишь отмахнулась от меня, как от мухи. Пожав плечами, я сменил цель. Прижавшаяся к моему боку и горячо поприветствовавшая поцелуем Мо заставила Эллису недовольно фыркнуть. «Ну, сама виновата. Есть шанс, что мы сможем пройти через горы, не опасаясь внезапных нападений, если сумеем найти Альфа-королеву и убить ее». Лой, тяжело вздохнув, оторвала одну руку от стола и начала массировать висок. «Но искажения там такие, что даже мое предвидение не работает нормально, так что искать придется по старинке, на ощупь. А вдвоем с Зиурлором у вас не получится. Где он, кстати?» «Где-то шляется», — недовольно буркнула Эллиса. Ее, похоже, сейчас раздражало абсолютно все. Сказал, что попытается найти какой-нибудь обходной маршрут, а потом пропал почти на неделю. «Надеюсь, он хотя бы не один пошел, Сфира, но оттого неспокойнее. Мало ли что этот волчара еще выкинет. Ты до сих пор злишься на него за тот раз», — улыбнулась Мо, выскользнув из моих объятий, подойдя к Эллисе и мягко погладив ее по плечу. «Я тебе уже говорила, делай скидку на отсутствие воспитания и манер. Тем более он последние несколько тысяч лет просидел в колонии. Естественно, для него правила приличия — пустой звук. Это не значит, что это нормально. Я замужем вообще-то, причем за его же лидером. Ну, он ведь извинился, извинился, и пообещал больше так не делать, и вроде как слово держит. Я, похоже, много чего пропустил за эти 1.5 месяца, нахмурился я, уже примерно понимая, что произошло. «Дорогая, хочешь, я с Фиро поговорю, по-мужски?» «Забудь», вздохнула Эллиса, «он уже и от меня, и от Вайлы получил, хватит с него, да и не из-за Фиро я злюсь, просто бесит меня, что мы в этом месте уже на 1.5 года застряли, и ни туда, ни сюда, а часики-то тикают. Дамы, вы, главное, не паникуйте», — вклинился в разговор Кримзон. На аватар Руйгу тут же уставились 3 пары недовольных глаз. «А кто тут паникует?» — озвучила Эллиса интересовавший их всех вопрос. «Так, а ну тихо», — оборвал я уже готовый начаться скандал. «Все, как я вижу, устали, все на взводе. Девочки, на выход. Пройдитесь, развейтесь, можете сходить к Ира, посмотреть, что мы на этот раз принесли. Кримзон, давай-ка своими делами займись, на нас не отвлекайся. Если что, я тебя позову, а пока что на тебе Тиэйторсия. Вообще не понимаю, с чего ты вдруг решил вклиниться? С того, что от вас уже очень давно не было новостей об успешном продвижении», — вздохнул Руйгу. «Вот я и решил проверить лично, в чем дело, ну и помочь заодно, чем смогу». «Ничем не смог», — отрезала Лой. «Проваливай, наконец. Тебе уже даже Тим это говорит. Нас слушать не хочешь, так хоть его послушай». «Ладно, ладно», — поднял руки Кримзон. «Не забудьте сообщить, когда разберетесь с этими горами». С этими словами аватар растворился в воздухе. «Слава всем силам, свалил», — вздохнула Эллиса. «На чем мы остановились?» Они втроем тут же снова нависли над картой. «На том, что вам нужно сменить фокус». Подхватив одной рукой Мо, а другой Эллису, я понес их, даже не особо сопротивляющихся, к выходу из палатки. Пройдя 1/2 пути, бросил за спину: «Тебе особое приглашение нужно, или тоже тащить придется?» Лой, раздраженно фыркнув, пошагала следом. Тим, сразу помягчевшим голосом, начала Эллиса: «Новые штуки у Ира, это, конечно, хорошо, но, раз уж ты отрываешь нас от работы и заставляешь отдыхать...» «Я», — из-под другой подмышки раздался кашель Мо, — «мы с Мо предпочли бы твою штуку». Даже не глядя на нее, я почувствовал, как сильно Эллиса покраснела. Это был, конечно, довольно странный контраст. В постели именно она, а не Мо, предпочитала грубость, порой граничащую с травмоопасностью. И при этом даже спустя 50 с лишним лет с нашего знакомства и уже почти 30 лет со свадьбы продолжала дико смущаться, произнося даже такие почти невинные вещи вслух. Впрочем, это было настолько мило, что я был даже рад тому, что ей никак не удается справиться со своим смущением. Намек понят, улыбнулся я, разворачиваясь на 90 градусов и направляясь к нашей жилой палатке. «Лой, разберешься, что куда?» — окликнул я девушку напоследок. «Конечно», — махнула та рукой, — «развлекайтесь». Единство состояло из объединенных вместе десятков и сотен миров. Причем объединение происходило не по каким-то конкретным схемам и правилам, а, как говорится, как Бог на душу положит. Так что география и топология этого мира зачастую была адом для любого картографа. Например, миры планетарного типа при объединении с единством могли развернуться в блин на радость всем сторонникам теории плоской Земли, могли разделиться на куски и вплавиться в уже существовавший ландшафт фрагментарно, а могли и вовсе зависнуть в воздухе в паре сотен километров от главной плоскости мира. Также помимо миров планетарного типа, которых было около 70%, существовало предостаточно миров иных форм. Мир драконьих островов был ярким примером, но в целом, по сути, не было каких-либо ограничений ни на то, какой вид принимал мир, ни на то, каким образом эти необычные миры встраивались в единство. Одним из миров, присоединенных к огромному миру Катриона, одним из последних, и была Аллея Кошмаров. Назывался он на самом деле не так или, вернее, вообще никак не назывался. В Аллее Кошмаров не было людей, а Майгу из-за законов мира не обретали полноценного сознания даже после обожествления. Так что, даже несмотря на то, что за неизвестное количество тысяч лет в процессе естественного отбора и эволюции мир обзавелся даже своим Руйгу, как-то назвать мир было некому. Когда Алле обрела своего Руйгу, путь к ней автоматически сумели отыскать посланники из Содружества. И, быстро осознав, что ни о каких торговых отношениях и обмене ресурсами не шло и речи, они, образно говоря, выставили мир на торги. Семеро Байгу решали, кто из них захватит Аллею и присоединит к своему главному миру, и Катрион выиграл спор. А дальше начались сложности. Аллеей этот мир был назван потому, что его поверхность представляла из себя сильно вытянутый прямоугольник примерно 2 на 150 тысяч километров. И к единству он присоединился самым неудобным способом из возможных. Сплавился с краем мира своим торцом. Из-за того, что у единства существовал вполне четкий конец, представлявший из себя белесо-серую стену губительной даже для Майгу уровня сущности пустоты, по Аллее можно было продвигаться только вдоль и строго по ее территории. Банально не существовало способов обойти с фланга, а продвинуться вглубь Аллеи и проложить безопасный маршрут для разного рода добытчиков, охотников и собирателей в восьми башнях очень хотели. Во-первых, из-за того, что Аллея Кошмаров была пропитана очень густой и мощной мировой аурой, где-то раз в 50 более плотной, чем в среднем в единстве, жизнь в этом мире буквально била ключом. По земле у подножий колоссальных деревьев по несколько километров в высоту бегали насекомые размером с автомобиль, на которых охотились мелкие зверьки величиной со стандартную хрущевку, которые, в свою очередь, были пищей для тварей, среди которых моя истинная форма была лишь среднестатистического размера. В единстве тоже обитали чудовища. Катрион поступил примерно так же, как Данбрак, позволивший драконам развиваться, но запретивший им становиться Майгу, с той только разницей, что Байгу не стал ограничиваться одними только драконами. В результате в безлюдных диких землях единства можно было встретить какую угодно тварь, хоть тигра, хоть мышь, развившихся до уровня, сравнимого с Майгу уровня сущности. Аллея Кошмаров отличалась тем, что в ней подобные монстры были чем-то естественным, а не уникальным. Здесь вся флора и фауна состояла из чудовищ, а еще многие из этих чудовищ сами были Майгу, неразумными, не способными использовать свои дары даже в половину так же умело, как самый ленивый Майгу единства, но Майгу. А это означало, что Аллея Кошмаров была кладезем ресурсов для создания артефактов. Здесь можно было походя прикончить пробежавшую мимо тебя условную белку, и тут же обзавестись материалами для высококлассного оружия. Белка, правда, была бы размером с карьерный экскаватор, но это уже частности. Однако даже не это привлекало к Аллее Кошмаров столько внимания и заставляло пускать слюнки даже самых богатых и влиятельных Майгу единства. Главной причиной было то, из-за чего, собственно, Катрион и выкупил права на этот мир, так называемый сад мечтаний. На территории в несколько десятков тысяч квадратных километров мировая аура достигала такой плотности, что начинала напрямую влиять на рост произрастающих там растений, заставляя их мутировать и приобретать почти мистические свойства. Если бы аллея кошмаров прилепилась к единству длинной стороной, то не было бы вообще никаких проблем. Путь до сада мечтаний от ближайшего края аллея составлял бы всего 1500 километров. Но аллея воткнулась в единство, как доска для пиратской казни в борт корабля. И теперь, чтобы добраться до сада, нужно было пройти не 500 километров, а больше 100 000. Захватом аллеи кошмаров, которым все большие шишки единства грезили уже несколько сотен лет, было принято называть прокладывание безопасного маршрута до сада мечтаний. Вот только из-за монстров Майгу, мировой ауры высокой плотности, не дававшей нормально использовать восприятие, а значит разведывать местность, экстремальных погодных условий, вызываемых все той же аурой и прочих проблем, самый дальний из укрепленных форпостов был развернут лишь в 30 000 километров от начала аллеи. Если бы мне действительно удалось захватить аллею кошмаров, моя и так неплохая репутация в единстве мигом взлетела бы до небес. По оценкам умелых разведчиков, побывавших в саду мечтания и вынесших оттуда немало образцов, общая стоимость всего содержимого сада могла достигать нескольких квинтильонов ПЗУ. И я стал бы тем, кто открыл бы единству этот клад. Однако моя главная цель была не в этом. Одним из растений, вытащенных из сада мечтаний, была трава, названная колосом семи невидимостей. Приготовленная особым образом, смешанная еще с несколькими вспомогательными ингредиентами и превращенная в эликсир, она могла на некоторое время сделать того, кто этот эликсир выпьет, абсолютно невидимым. Причем во всех возможных смыслах, включая восприятие мировой ауры, все виды зрения, слух, обоняние и даже осязание. Фактически эликсир из колоса семи невидимости стирал само существование того, кто его использует. Зиурлор, когда попытался ограбить сокровищницу Симургдалиона, использовал этот эликсир, приготовленный из украденного им же колоса. К его сожалению, из-за того, что достать ему удалось совсем немного этой травы, эффект невидимости спал в самый неподходящий момент, и его поймали. Однако Зиурлор ни капли не сомневался, без этого эликсира не было смысла даже пытаться лезть в ту сокровищницу. С учетом того, что я, в отличие от него, не обладал особыми способностями и навыками, связанными со скрытным проникновением, мне колос семи невидимостей был жизненно необходим, причем во внушительных объемах. Парой стебельков я бы не удовлетворился, а значит, если я не хотел потратить еще несколько десятков годовых бюджетов земли на те крохи, что вытаскивали из сада мечтаний рисковые экспедиторы, я должен был захватить аллею самостоятельно, чем мы, собственно, и занимались на протяжении последних 6 с хвостиком лет. Ну и, плюс, использовали аллею кошмаров в качестве тренировочной площадки для элитных частей моей армии. За эти 6 лет от последнего форпоста мы сумели продвинуться еще на 40 000 километров вглубь территории этого дикого и опасного мира. Причем, хотя наши ряды неизбежно редели, скорость захвата с каждым годом только росла. Все шло к тому, что мы доберемся до сада мечтаний заметно раньше срока. Но полгода назад на нашем пути встали горы. Разведчики и исследователи называли их великими либо чудовищными. В нашем обиходе за 6 месяцев закрепилось более приземленное, но вместе с тем и куда лучше отражавшее их суть наименование. Эти гребаные горы. И, разумеется, такой титул был выдан им неспроста. Эти гребаные горы рассекали аллею кошмаров почти ровно напополам, не становясь ни на метр ниже и ни на йоту безопаснее даже у самой границы пустоты. Так что обойти их было невозможно. Вершины этих гребаных гор облюбовали огромные птицы, по виду напоминающие журавлей, но с двумя парами крыльев, двумя парами длинных ног, мощными зубастыми клювами и размером больше самого большого Боинга. При этом каждая такая птичка по силе равнялась Майгу с даром 3-го класса. Где-то каждая десятка сама была Майгу уровня дара 2-го класса. А всего в этих гребаных горах их обитало несколько миллионов особей, и они слетались всем скопом при первом же признаке угрозы. Я мог бы перелететь через эти гребаные горы, продравшись сквозь полчища птиц за счет подавляющей мощи. Яра сумела бы переползти на другую сторону, использовав свою сущность и вымахав до 40 км в длину, так, чтобы эти гребаные птицы для нее превратились в безвредных комаров. Однако всех остальных ждала незавидная участь быть растерзанными все прибывающими и прибывающими стаями чудовищных журавлей. К тому же в идеале мы должны были продолжить безопасный маршрут через Аллею кошмаров. И хотя воздушный путь был одной из возможных опций, пусть и не особо желательных, чтобы это сработало надолго, нам бы пришлось уничтожить всех птиц до единой, вместе со всеми гнездами и кладками, что было практически невозможно. Оставался один вариант – проложить маршрут через сами горы. Из-за мировой ауры прочность породы в них была в десятки раз выше, чем у обычного камня. Но это все-таки был не рудник форта тысячи висельников, и, приложив усилия, вполне можно было расчистить путь и создать достаточно широкую дорогу. Вот только не только небо над этими гребаными горами было опасно. Сами горы также были полны чудовищ самых разных видов и форм, и больше всего нашу экспедицию донимали, заставив остановиться у подножия этих гребаных гор на целых полгода, каменные термиты. По сравнению с другими тварями аллеи кошмаров эти насекомые были крошками. Рабочие особи были размером с домашнюю кошку, а воины – с крупную овчарку. Но если журавлей были всего лишь миллионы, то этих ублюдков – триллионы и триллионы, а скорее и куда больше. За тысячи лет они успели полностью оккупировать эти гребаные горы. Фактически каждый пик был наполовину пуст внутри и являлся огромным термитником. Где бы в этих гребаных горах ты ни оказался, у тебя под ногами скорее всего пролегали тысячи и тысячи километров их тоннелей. Питались термиты мировой аурой, так что крупные ее скопления – вроде отрядов Майгу, автоматически становились объектами их интереса, и избежать их внимания было решительно невозможно. Сила каждого отдельного термита была мизерной, максимум на уровне одаренного второй-третьей ступени. Любой из моего корпуса героев мог изничтожать их десятками и сотнями тысяч. Вот только на фоне общего количества термитов это была буквально капля в море. И если журавлей еще можно было запугать подавляющей аурой, то эти ребятки перли вперед как настоящие камикадзе, не считаясь ни с какими потерями. Однако, были и хорошие новости. У термитов этих гребаных гор, как и у обычных насекомых, были королевы. Правда, их иерархия была чуть более сложной, чем можно было подумать. Существовали полковые королевы. Они производили на свет рабочих и рядовых солдат. Одна такая приходилась где-то на несколько миллионов обычных термитов. Выше в этой структуре стояли бета-королевы, порождавшие полковых королев. Где-то на 100-500 тысяч полковых приходилась одна бета-королева. И, наконец, были альфа-королевы, каждая из которых контролировала свою территорию этих гребаных гор. Одна такая имела свиту из нескольких десятков тысяч бет. Также выяснилось, что у термитов было подобие коллективного сознания. Когда рабочий термит ощущал что-либо, сигнал об этом отправлялся родившей его полковой королеве, которая решала, что и как ему делать. В свою очередь от полковых королев сигналы шли бета-королевам, а от тех альфам, в результате чего смерть даже одного термита могла обернуться масштабным нападением всего термитника. При рассечении связи тем или иным образом низшие звенья цепи не отключались, как какие-нибудь роботы, но они начинали действовать самостоятельно и, разумеется, уже никак не реагировали на смерти сородичей. На основе этой информации, пока я, взяв с собой Ера и 2000 пожирателей, оставшихся от корпуса героев, отправился на затяжную охоту, девочки придумали план – убить альфа-королеву и проложить путь через ее территорию. Смерть альфа не убрала бы опасность как таковую, но без нее беты потеряли бы связь между собой и перестали бы приходить друг другу на помощь. И хотя волна из сотен миллиардов термитов, среднее количество в подчинении одной беты, по-прежнему была серьезной угрозой, по сравнению с нескончаемым цунами из термитов, подконтрольных альфе, это по крайней мере было выполнимо. Вот только, как и сказала Лой, для начала альфу нужно было найти. Об их существовании узнали исключительно благодаря исследованиям захваченных термитов, в том числе парочки бет. Но даже беты почти никогда не появлялись на поверхности. Этих двух удалось поймать по чистой случайности. Так что логично было предположить, что альфы и вовсе никогда не выбирались из своих пещер, контролируя полчища термитов через связь разумов. С учетом того, насколько запутанными и масштабными должны были стать вырытые термитами тоннели за тысячи, если не миллионы лет их существования, попытка убийства альфы, для которого пришлось бы спуститься глубоко в эти тоннели и плутать в них, возможно, неделями, выглядела как стопроцентный суицид. А потом мне, Слушавшему рассказ Эллиса ему о том, что им удалось выяснить, в голову пришла гениальная идиотская идея. «А что будет, если я использую на одном из термитов абсорбцию?» Глава 41. На столе передо мной лежал связанный мировым приказом термит рабочий.